В неясном свете луны на вершине сторожевой башни у ворот столицы виднелся каменный стол, за которым расположились Цинь Юй, его отец, братья и Фэн Юй Цзы. Они пили вино и делились своими переживаниями за последние 10 лет. То и дело слышались восклицания Йохи, когда речь заходила об особо опасных ситуациях. Ночь пролетела в мгновение ока, и горизонт на востоке начал постепенно светлеть. Новый день приветствовал воссоединившуюся после долгой разлуки семью. После бесконечных разговоров Цинь Дэ и остальные наконец узнали о приключениях Цинь Юэ и осознали, насколько же на самом деле опасен мир Сючжинь. По сравнению с миром сючжинистов, Цань Лун куда стабильнее. По крайней мере, здесь действуют законы, а простых людей защищает армия. Самое страшное на континенте – это войны между странами. Но в мире Сючжинь сила решает все. Юйер, тебе нелегко пришлось. Думаю, тебе стоит как следует отдохнуть, пока ты здесь. У Цинь Дэ сердце кровью обливалось от этих рассказов. Сколько раз смерть дышала в затылок его сыну в этом жестоком мире. Цинь Дэ не знал ответа на этот вопрос. На самом деле, разумеется, все было куда страшнее, чем в пересказе Цинь Юэ. Юноша умолчал о многих случаях, когда ему приходилось полагаться лишь на метеоритную слезу, чтобы выжить. Он не хотел заставлять отца слишком переживать. Ранним утром во дворце принца Юэ очаровательная девушка с легкой улыбкой на губах поливала цветы во дворике. «Лиер, ты так рано встала, только чтобы полить цветы, почему бы тебе не отдохнуть еще немного?» Цинь Юэ направился прямо к установленному неподалеку гамаку и развалился в нем с удовлетворенным видом. Гамак тут же сам собой начал умиротворяюще раскачиваться. Лиер с искренней радостью ответила: «На Цинлуне растет огромное количество необычных цветов, которых больше нигде не найти. Да и потом, утром воздух самый сладкий. Надо признать, жилища смертных весьма хороши. Тогда просто оставайся здесь со мной навсегда. Я не стану тебя прогонять», — шутливо сказал Цинь Юй. «Ох, эти твои шуточки. Кстати, почему ты не вернулся прошлой ночью? Где ты пропадал?» Ли Ер посмотрела на него без улыбки. Цинь Юй на миг застыл, после чего проговорил с серьезным видом: «Ты серьезно хочешь знать, куда мог мужчина отправиться среди ночи? У мира смертных хватает недостатков, но здешние бордели на редкость хороши. Смертные мужи обычно выкрикивают нечто вроде: „Скромная, доступная и добродетельная барышня, вот выбор настоящего джентльмена“, и радостно бегут в бордель. Нужно следить за модой, так что вчера я отправился в набег на местные бордели». Ли Ер прикрыла рот ладошкой, издав смешок: «Ты думаешь, ты джентльмен? А что не так? Разве не похож? Ладно, довольно болтовни. Вчера снаружи я почувствовала присутствие множества сюяистов. Ты думаешь, что я смертная и ничего не заметила? Давай, рассказывай, что произошло». Ли Ер внимательно уставилась прямо на юношу. Цинь Юй прекратил раскачиваться. Соскочив с гамака, он ответил: «Хорошо, я не стану ничего от тебя скрывать. Вчера я сказал тебе, что пойду проведать моего учителя. Но, как оказалось, мой наставник был убит, а отцу и дядюшке Фэну отсекли по руке. Так что вчера я отправился свершить возмездие». На этот раз он не стал отделываться шуточками. «Возмездие? И чем все закончилось?» — спросила Ли Ер. «Школа была уничтожена». Глаза Цинь Юя сверкнули неукротимой яростью. Ли Ер нахмурилась. Судя по всему, выражение лица Цинь Юя ее опечалило. Немного подумав, она вздохнула: «Ладно, раз ты уничтожил их школу, то месть уже свершилась, верно? Тогда почему ты даже после возвращения выглядишь так, словно вот-вот начнешь рвать людей на куски?» Цинь Юй опешил. Мгновенно протрезвев, он виновато склонил голову: «Прости». Он только что вспоминал произошедшее, так что не смог совладать с эмоциями. Ли Ер наконец улыбнулась: «Все в порядке. Цинь Юй, где сейчас твои отец и дядюшка Фэн? Отведи меня к ним». «Чего это ты вдруг?» – недоуменно спросил юноша. «Я собираюсь их вылечить. Что еще это может быть?» – отозвалась Ли Ер. Она сказала это таким тоном, словно это должно быть очевидно. «Вылечить? Отец с дядюшкой сючжинисты. Они и так здоровы. Отчего ты собралась их лечить?» Ли Ер с досадой ответила: «Идиот, отсеченная рука – это, по-твоему, называется здоровы? Прошло уже довольно много времени с тех пор, как их покалечили, так что кто-то другой вряд ли что-то сможет сделать. Но если этим займусь я, то, вероятнее всего, все будет в порядке». Цинь Юй выпучил глаза. «Ты хочешь сказать, что отрезанную конечность можно восстановить?» Он не смел верить своим ушам. На лице Лиер появилась ослепительная улыбка. «Естественно, можно. Ты же видел, насколько серьезные раны я исцеляла в лощине? Разве не так? Это мой особый магический талант. Ох, Цинь-Юй, возможно ли, что ты не хочешь, чтобы твои отец и дядюшка исцелились? Что ж, в таком случае, забудь про то, что я сказала». «Нет, нет», — поспешно замахал руками юноша. При виде выражения его лица, в глазах Лиер заплясали озорные огоньки. Цинь-Юй внезапно сорвался с места, схватил Лиер за руку и взмыл в небо, направляясь прямо к императорскому дворцу. «Идем сейчас же во дворец, Лиер, прошу тебя, пожалуйста, исцели отца и дядюшку Фэна», — взволнованно проговорил он уже в полете. Однако Лиер ничего не ответила, она завороженно смотрела на свою руку. Это был первый раз, когда они с Цинь-Юем держались за руки. Том 8, глава 10. Сиалусак Чистолесья был одним из сакральных, запрещенных для посещения уголков императорского дворца, поскольку здесь обычно проводили время Цинь-Да и Фэн-Юй-Цзы. Незадолго до этого Цинь-Юй расстался со своим отцом, братьями и дядюшкой у городских ворот и вернулся во дворец принца Юя. Цинь-Фэн отправился в свой дворец принца Руя, а Цинь-Дэ, Фэн-Юй-Цзы и Цинь-Чжэн вместе направились в императорский дворец. У входа в сад Чистолесья Цинь-Чжэн поклонился и почтительно проговорил: «Отец, я возвращаюсь к себе». Однако стоило ему развернуться, как его обдало внезапным порывом ветра. Пораженный Цинь-Чжэн тут же громко воскликнул: «Кто здесь?» В следующий миг он смог разглядеть двоих нежданных гостей. Ими оказались Цинь-Юй и мисс Лиер. Фэн-Юй-Цзы и Цинь-Дэ не выглядели удивленными. Цинь-Юй не подавлял свою ауру, так что они узнали о его приближении заранее. Однако Цинь-Чжэн еще даже не достиг ступени Синь-Тянь, так что, естественно, ни о чем не догадывался. «Отец, у меня для вас очень и очень хорошие новости», — взволнованно проговорил Цинь-Юй, сжимая в руке ладошку девушки. Цинь-Дэ окинул их внимательным взглядом. Судя по всему, они даже летели сюда, держась за руки. Также ему бросился в глаза легкий румянец на щеках Лиер. Придя к логичному умозаключению, он усмехнулся. «Хорошие новости, Юйер, дай угадаю, ты уже в курсе?» Изумленно воззрился на него юноша. Цинь-Дэ с улыбкой ответил: «Это касается этой молодой госпожи?» Цинь-Юй кивнул. Удивление в его глазах стало еще более заметным. До того, как Лиер ему об этом не сказала, он сам понятия не имел, что она способна восстановить отсеченную руку. Так как об этом узнал его отец, Цинь-Дэ же окончательно уверился в своих догадках. Он окинул Лиер придирчивым взглядом. Только сейчас он обратил внимание на естественную ауру элегантности и изящной простоты, окружающую девушку. Эта аура оказывала успокаивающее и освежающее действие на окружающих, словно глоток чистого воздуха ранним утром. «Неплохо, неплохо». Цинь-Дэ погладил подбородок, словно оценивая будущую невестку. Цинь-Юй не был глупцом. Видя поведение отца, он дал себе труд немного обдумать ситуацию и мгновенно осознал, о чем тот подумал. Юноша через силу улыбнулся. «Отец, это Лиер. Я уже рассказывал тебе о ней, когда мы пили вино на башне у городских врат. Я привел ее сюда, поскольку она может исцелить ваши руки». «О, мисс Лиер, что-что, вы можете исцелить наши руки?» Цинь-Дэ недоуменно нахмурился. Лиер бесстрастно улыбнулась. «Дядюшка Цинь, восстановить отсеченные конечности очень сложно, но мой врожденный магический дар все же на это способен. Я почти уверена, что смогу вернуть вам с дядюшкой Фэном ваши утраченные руки». Цинь-Дэ и Фэн Юйцзы переглянулись. На их лицах отчетливо читались изумление и сомнение. «Мисс Лиер, я довольно много времени провел в школе Сючжинь, но ни разу не слышала возможности восстановить отрубленную руку. В это действительно сложно поверить. В чем именно заключается ваш способ исцеления?» Фэн Юйцзы не знал, что и думать. Тем не менее, Цинь-Юй уже видел Лиер в действии и знал, что она действительно способна творить настоящие чудеса, когда дело доходит до исцеления. «Я родилась с этим магическим даром. Дядюшка Цинь, дядюшка Фэн, вы позволите использовать его на вас?» Девушка лукаво склонила голову на бок. Цинь-Юй также успокаивающе кивнул. «Отец, дядюшка Фэн, можете не волноваться, Лиер невероятно хороша в лечении. Я уже несколько раз видел, как она исцеляет раны других людей, и результаты были поистине поразительными. Это не займет много времени». Цинь-Дэ и Фэн Юйцзы замешкались на секунду, после чего начали снимать свои накидки. Лиер улыбнулась. «Дядюшка Цинь, дядюшка Фэн, это не обязательно. Просто постойте спокойно, чтобы я могла использовать свою магическую силу. Ох, в таком случае, рассчитываем на вас, мисс Лиер. Циньдэ уже устал удивляться. Они с Фэн Юйцзы застыли на своих местах. Лиер прикрыла веки. В тот же миг вокруг нее завихрились зеленые сгустки света. В этом магическом ореоле девушка выглядела, словно живое воплощение богини жизни. В какой-то момент зеленый свет, окружавший Лиер, начал вытягиваться в сторону Циньдэ и Фэн Юйцзы. «Ся Юй, ты уверен, что все получится?» — спросил Циньчжэн, взволнованно наблюдавший за происходящим со стороны. Цинь Юй кивнул. «Не переживай, все будет хорошо». Потоки зеленого света окутали культи мужчин, и пустые рукава их одеяний начали мало-помалу расправляться. Судя по всему, отсеченные руки внутри рукавов начали постепенно удлиняться, только происходило это все мучительно медленно. Одна минута, две минуты, один час, два часа. Медленно, но верно пустые обвисшие рукава расправлялись, очерчивая контуры регенерирующих рук. При помощи святого чувства Цинь Юй мог видеть, как сгустки зеленого света непрерывным потоком вливаются в поврежденные участки рук, постепенно восстанавливая кости и плоть. Через какое-то время, 6 долгих часов, Цинь Юй и Циньчжэн неотрывно следили за процессом лечения. Циньдэ и Фэн Юйцзы не могли сдержать радости и возбуждения, чувствуя, как их руки с каждой секундой принимают свою изначальную форму. Но они не смели даже шевелиться, чтобы не отвлекать Лиер. Весь лоб девушки был усеян бисеринками пота. Капелька пота даже виднелась на кончике ее носа. Все это время Лиер держала глаза закрытыми. Цинь Юй по-прежнему внимательно следил за процессом лечения при помощи святого чувства. Наконец, восстановление дошло до кончиков пальцев мужчин. Исцеление прошло успешно. Лиер открыла глаза, мягко выдохнула и взмахом руки избавилась от пота, застилавшего ей глаза. «Дядюшка Цинь, дядюшка Фэн, как ощущения?» — усмехнулась она. Цинь Дэ и Фэн Юйцзы пару раз взмахнули восстановленными руками, после чего даже попробовали сотворить несколько магических пассов, используя обе руки. Их удивлению и радости не было конца. «Мисс Лиер, я с трудом могу подобрать слова благодарности. Такое ощущение, что мою руку никогда не отрубали. Она абсолютно такая же, как и была», — с энтузиазмом воскликнул Цинь Дэ. Фэн Юйцзы чувствовал то же самое. Они уже давным-давно смирились с мыслью, что им придется жить лишь с одной рукой, так что понять их ликование было несложно. Радостный Циньчжэн засмеялся и объявил: «Это настоящее чудо. Удивительно. Мы должны отпраздновать это знаменательное событие. Слуги, сейчас же пригласите семью принца Руя во дворец. Также скажите императрице, наложницам и моим детям явиться в павильон сотни встреч. Прим. Дубль В. У меня дежавю. Императору, похоже, лишь бы устроить сабантуй равно-равно. Павильон сотни встреч. Главное место за длинным столом на этот раз оккупировал верховный император Цинь Дэ. По обе руки от него сидели Цинь Чжэн и Фэн Юйцзы, дальше расположились Цинь Юй и Цинь Фэн, а еще дальше – остальные гости. Этот пир оказался даже более пышным, чем предыдущий. Слуги только и успевали, что сновать туда-сюда, принося все новые и новые блюда. Для этого праздника мы собрали 365 мировых деликатесов. «Давайте насладимся пиршеством от души», — со счастливым видом объявил Цинь Чжэн. На этом банкете Лиер пришлось выпить немало вина. Когда Цинь Фэн узнал, что она успешно исцелила руки Цинь Дэ и Фэн Юйцзы, то пришел в неописуемый восторг и долго рассыпался перед ней в благодарностях. Именно Лиер стала звездой этого праздника. Теплая и праздничная атмосфера окутала весь императорский дворец. Застолье завершилось лишь глубокой ночью. Дворец принца Юя. Довольно припираться. Почетными хранителями клана Цинь станут командиры 2 Го, 5 Го и 6 Го корпусов, — решительно заявил Цинь Юй, положив конец спорам. Из 3 названных экспертов, 2 были на поздней стадии Юаньин, а 3-й – на средней стадии Юаньин, но не уступал им по боевым возможностям. Остальные 7 командиров корпусов лишь горестно вздохнули. Вскоре после возвращения из императорского дворца Цинь Юй призвал к себе всех стражей и командиров корпусов. Самые слабые из этих экспертов были на средней стадии Юаньин. После долгих раздумий, Цинь Юй решил оставить 3 их них в качестве почетных хранителей клана Цинь, чтобы обезопасить свою семью. Узнав о непреложном правиле хаотичного астрального океана, он осознал, что оптимальным вариантом было поручить защиту нескольким сильным сюяистам. Оставлять здесь целый отряд было бессмысленно. Для того он и вызвал этих командиров корпусов. Выбранные Циньюем для защиты клана Цинь могли попросить его выковать священное оружие верхнего грейда. Более того, это могли быть клинки любой формы и типа на их вкус. Священное оружие верхнего грейда было более чем заманчивой наградой для экспертов на ступени Юанин. К тому же, Циньюй сказал, что им придется служить в качестве хранителей лишь 100 лет, после чего их сменит другая группа. Для сюяистов 100 лет были очень коротким промежутком времени. «Да, мастер башни», — радостно откликнулись выбранные Циньюем эксперты. «Это же всего 100 лет, они могли просто спокойно практиковать в течение этого времени. А что касается защиты клана Цинь, то, с учетом могущества этой семьи, кто рискнет их провоцировать? Иными словами, это была очень несложная работа. А после сотни лет каждый из них даже получит по священному клинку верхнего грейда. Кто бы отказался от такого задания? Страж Янь Руй, немедленно отправь 8000 стражников в бескрайнюю глушь на поиски черной нефритовой шкатулки. Но запомни, ведите поиски в пределах 100 000 ли от границ глуши. Дальше чтоб никто не совался», — с серьезным видом приказал Цинь Юй. Янь Руй, несмотря на внешность обворожительной красавицы, была главой стражи Звездной Башни. Ее опыту и способностям можно было лишь позавидовать. «Мастер башни, если в этой области шкатулки не окажется, следует ли нам расширить зону поисков?» — спросила она. «Нет», — губы Цинь Юя скривились в едва заметной коварной усмешке. «Если вы найдете шкатулку, замечательно. Если нет, то тоже не страшно. Запомни, безопасность должна быть на первом месте. Ах да, я уже поручил управляющему дворцом купить несколько шкатулок, изготовленных из чернильного нефрита. Возьмите их с собой и закопайте поглубже в бескрайней глуши». Юноша мысленно ухмыльнулся. «Сильно сомневаюсь, что остальные лидеры расскажут своим подчиненным о девятом мече. Вероятнее всего, они просто скажут им искать черную нефритовую шкатулку, не вдаваясь в подробности. Хе-хе, но ведь эти шкатулки смертных из чернильного нефрита вполне подходят под это описание. Слушаюсь», — с энтузиазмом откликнулась Янь Руй. Она, без сомнения, поняла, что задумал Цинь Юй. А поскольку войскам Звездной Башни не придется слишком далеко углубляться в бескрайнюю глушь, эту миссию вряд ли можно было считать опасной. Поэтому глава стражей могла немного расслабиться и с предвкушением ожидать грядущих событий. Цинь Юй развалился на белом облаке, плывущем по небесам, то и дело прикладываясь к фляжке с ароматным вином. Ли Ер сидела рядом в позе лотоса. На ее коленях лежала цитра. Девушка с удовольствием перебирала струны, безмятежно прикрыв веки. Попивать вино на облаке, слушая прекрасную музыку, Цинь Юй ощущал себя настоящим бессмертным в этот момент. Чарующая мелодия цитры, водопадом нисходящая с девятых небес на землю, казалась звуками самой природы. Когда песня закончилась, Цинь Юй отложил флягу и сел. Он с улыбкой посмотрел на девушку. «Ли Ер, прости, что снова приходится тебя беспокоить, но Сиалу мне как младшая сестра. Мне больно думать, что она проведет всю жизнь калекой. Я...» «Ладно, ладно, не переживай», — усмехнулась Ли Ер. «Как далеко нам еще до города Суянь?» «Уже почти прилетели», — ответил Цинь Юй, заставляя облако ускориться. «У городских ворот Суяня». Цинь Юй был облачен в синее одеяние, что было для него редкостью. Это были роскошные одежды, лично выданные ему Циньчжином. Ли Ер также была в синем платье, а ее тонкую талию обхватывал изящный шелковый поясок. Они вместе вошли в город. Цинь Юй раскинул свое святое чувство и тут же определил местоположение Тешеня и Сиалу. Однако то, что увидел юноша, изрядно его озадачило. В следующую секунду он расхохотался. «Что такого смешного, Цинь Юй?» — подняла брови Ли Ер. Цинь Юй таинственно улыбнулся. «Следуй за мной». Он тут же ускорился. За каждые 2-3 шага он легко преодолевал 100 метров, но люди вокруг, казалось, не замечали ничего необычного. В отличие от него, Ли Ер не стала ускоряться, она шагала в том же неспешном темпе. Однако, как ни удивительно, девушка с легкостью поспевала за Цинь Юем. Ее легкие стелющиеся шаги словно обладали способностью сокращать расстояние. Поместье Тан в городе Суянь. «Дорогая», — красивый молодой человек в белых одеждах стоял на коленях в главном зале. Чувственные алые губы, ровный ряд белоснежных зубов, смазливое лицо с правильными чертами — этот человек был из тех, кто сводит женщин с ума одним своим видом и повергает мужчин в пучины зависти. Это был Тан Юань, так называемый лучший каллиграф царства Цинь, который, по слухам, мог между делом нарисовать картину стоимостью в 1000 золотых ямбов. «Ты подвел своего тестя, не так ли? Будешь стоять на коленях перед его алтарем в течение 2 часов», — строго проговорила Сиалу, жена Тан Юаня. Сейчас ей было уже больше 20. Из маленькой девочки она превратилась в цветущую девушку. Несмотря на свою тонкость и изящество, вокруг нее витал ореол героизма. Хрупкость и героизм – очень противоречивое сочетание, но эти качества гармонично переплетались в Сиалу. В прошлом именно это привлекло внимание Тан Юаня. Он неустанно добивался ее благосклонности, несмотря на бесчисленные преграды. Один лишь Тешань избил его за то время 3. В конце концов, молодой человек все же завоевал сердце возлюбленной. Тем не менее, Сиалу никогда не забывала о другом человеке, Цинь Юе. После того, как тот покинул континент, оставив после себя легенды об эпохальном сражении на реке У, она начала усиленно тренироваться, следуя примеру своего кумира. Через 5 лет девушка уже достигла ступени Синьтянь, а сейчас уже вышла на среднюю стадию Синьтянь. Изнеженный, слабый человек искусства, женившийся на эксперте такого уровня, был обречен на страдания. «Сиалу, ты слишком добра к Цинланю. Вчера этот прохвост вместе со своими приятелями отправился распивать вино в бордель. Пусть простоит на коленях как минимум 6 часов». Женщина лет 50-60 в роскошных одеждах прожгла Тан Юаня гневным взглядом. Прим. Дубль В. Там где-то в прошлых главах уже упоминалось про то, что он после женитьбы взял себе псевдоним или что-то вроде того. Мама, молодой человек незаметно глянул на женщину, однако, судя по всему, спасения ждать было неоткуда. Дорогая, после этого он перевел жалобный взгляд на Сиалу. При виде его печальных глаз девушка невольно смягчилась. Тан Цинлань. Снаружи раздался чей-то громогласный рев. В главный зал ворвался мужчина в военной форме. За ним даже следовали 2 стражников. Ох, уважаемый брат, стоило молодому человеку увидеть Тешаня, как он сжался, словно мышь перед кошкой. После этого он внезапно вскочил и поспешил спрятаться за спиной супруги, торопливо воскликнув. «Спаси меня, дорогая! Прошу тебя, твой брат меня убьет!» Лицо Тешаня исказилось от гнева. «Тан Цинлань, ты снова посмел показаться в борделе. Я тебя предупреждал. Ты подвел мою сестру, не так ли? На этот раз я не успокоюсь, пока ты не получишь 20 ударов армейской плети». Госпожа Тан, которая только что испепеляла взглядом Тан Юаня, поспешно проговорила. «Командующий Те, вы не можете использовать армейский кнут. Я заставлю его стоять на коленях 6 часов, нет, даже 10 часов. Но после 20 ударов плетью он будет прикован к кровати на полмесяца, не меньше. Это пойдет ему на пользу. У него будет достаточно времени, чтобы подумать над своим поведением». Чаша терпения Тешаня явно была переполнена. Клан Тан имел большое влияние в Суяне, однако Тешань был командиром всех вооруженных сил города, а также названным братом легендарного третьего принца, младшего брата императора. Поэтому, как бы ни была могущественна семья Тан, она бы не посмела перечить Тешаню. Старший брат, 2 часов на коленях достаточно для него. Он не посмеет снова допустить ту же ошибку в будущем. Сиалу быстро загородила Тан Юаня своим телом. Ей совсем не нравилась мысль, что ее мужа будут хлестать армейским кнутом. «Отойди, Сиалу». Нет, Сиалу упрямо стояла на пути старшего брата. Тешань был в ярости, но не мог прибегнуть к силе. Во-первых, ему претила мысль обижать сестру. А во-вторых, он был слабее Сиалу. Несмотря на постоянные и усердные тренировки, у Тешаня не было такого таланта к боевым искусствам, как у нее. Он ничего не мог с этим поделать. «Дорогая, ты лучше всех», — сказал Тан Юань, прячась за женой. «Ох, какое прелестное представление», — раздался вдруг чей-то ехидный голос. Все удивленно повернулись в сторону входа. На пороге стоял Цинь Юй, а Лиер с любопытством выглядывала у него из-за плеча. «Ся Юй», глаза Тешаня распахнулись так широко, что стали напоминать медные блюдца. «Братец Юй», на лице Сиалу также застыло потрясенное выражение. Том 8, глава 11. Сюнь Фэн, Сыту Сю и Цинь Юй и Лиер непринужденно вошли в главный зал. «Сиалу, Тешань, что здесь происходит?» «Сиалу, этот господин у тебя за спиной, твой муж», — с бесстрастной улыбкой проговорил Цинь Юй. Сиалу уставилась на него, потеряв дар речи. В следующий миг ее глаза увлажнились. Когда Цинь Юй покинул континент таящегося дракона и отправился в бескрайний океан, никто не знал, когда он вернется и вернется ли вообще. Сиалу тяжело далось это расставание, поэтому она и начала так усиленно заниматься боевыми искусствами. Братец Юй, Сиалу внезапно сделала несколько быстрых шагов и обняла юношу. Она больше не пыталась сдерживать слезы. У Тешиня глаза тоже подозрительно покраснели. На лице этого обычно несгибаемого человека с остальными нервами появилось выражение радостного недоверия. «Ну ладно, ладно, что ты как ребенок? Ты же теперь замужняя женщина, так что должна вести себя скромнее, угу». Цинь Юй погладил ее по плечу и утер слезы. После этого он посмотрел на Тан Юаня и спросил: «Ты же Тан Юань, верно? Муж моей сестренки?» Несмотря на свое поведение, Тан Юань был дерзким молодым человеком и не боялся ничего на свете, однако сейчас он поневоле немного оробел. Ведь это же был легендарный принц Юй из императорской семьи Цинь, единственный и неповторимый синьтянь внешних техник континента Цаньлунь, который в 20 лет стал шансенем и вышел победителем из эпохальной битвы на реке У. «Уважаемый брат, я Тан Юань, второе имя – Цинлань. Именно так, я муж Сиалу». Тан Юань взял себя в руки и вежливо ответил. Однако он использовал обращение «уважаемый брат», тем самым сразу сокращая дистанцию между ними. Прим. W. полюбопытствовал, что за второе имя такое. «Если интересно, то загляните сюда, если не хотите читать всю статью, то лесните до раздела «Второе имя». Цинь Юй про себя одобрительно кивнул. «Ся Юй, от тебя не было никаких вестей целых 10 лет. Сегодня мы будем гулять, пока не напьемся. Цинлань, на сегодня я забуду про наказание плетьми. Иди и быстро организуй нам стол, да распорядись насчет хорошего вина. Мы с братом не будем сдерживаться». С энтузиазмом воскликнул Тешань. Цинь Юй усмехнулся. «Да Шань, мы будем пить, пока ты не упадешь, хорошо?» С учетом уровня силы Цинь Юя, он мог выпить столько вина, сколько пожелает, так с чего бы ему отказываться. «Чудесно! Тан Цинлань, ты почему еще здесь? Почему ты еще не занялся приготовлениями?» Тешань внезапно с суровым видом повернулся к Тан Юаню. Лицо молодого человека застыло. Он выдавил улыбку. «Уважаемый брат, ты только что сказал, что отложишь мое наказание, да, но сегодня такой знаменательный день, прибытие принца Юя. Так что, может быть, ты отменишь его совсем? Не мели ерунды и сейчас же отправляйся готовить все к ужину», — раздраженно отрезал Тешань. Цинь Юй хихикнул. «Да Шань, ты что, поглупел за время моего отсутствия? Ему не придется ничего делать, чтобы организовать застолье. Только что отсюда вышел управляющий, сразу после твоих слов. Вероятно, подготовка уже началась. Цинлань просто водит тебя за нос». Тан Юань с некоторым изумлением воззрился на него. «Уважаемый брат, управляющий же стоял у дверей у вас за спиной, откуда вы можете знать, что и в какой момент он сделал? Этот молодой человек мало что знал о боевых искусствах и, разумеется, понятия не имел о чем-то вроде святого чувства. Милый, что ты можешь знать о магических способностях братца Юя?» — ответила за Цинь Юя Сиалу. «Магические способности?» — Цинь Юй внезапно с улыбкой повернул голову. «В плане магии я и в подметке не гожусь моей младшей сестре. Позвольте представить, это юная госпожа, моя младшая сестра Лиер». С этими словами он взял девушку за руку и начал ее со всеми знакомить. Лиер мельком на него взглянула, но не стала забирать руку обратно. На этот раз она восприняла это гораздо легче, чем в первый раз. В глубине глаз Цинь Юя на миг промелькнуло удовлетворение, план удался. Но, к сожалению, девушка этого уже не увидела. Лиер с невозмутимой улыбкой поприветствовала собравшихся легким кивком. «Сестрица Лиер, ты действительно его младшая сестра?» Сиалу с некоторым сомнением рассматривала эту парочку, но в следующий миг ее внимание привлекло нечто иное. Она громко проговорила: «Яньер». Из-за колонны в дальнем углу зала высунулась маленькая голова. Два блестящих черных глаза с умилительным любопытством уставились на происходящее. «Яньер, иди сюда, поприветствуй своего дядюшку», — подозвала Сиалу мальчика. Это был никто иной, как ее сын, Тан Янь, которому на вид было около 3 лет. У него были румяные щеки и торчащий вверх пучок волос на макушке. Тан Янь подошел к Цинь Юю, затем посмотрел на Лиер. Задрав голову, он недоверчиво спросил: «Дядюшка, ты только что говорил про магию, что это? И правда, какой магией владеет сестрица Лиер?» Сиалу с любопытством склонила голову на бок. «Она может исцелить твою руку», — глядя ей в глаза, медленно проговорил Цинь Юй. «Сиалу, Тан Юань, госпожа Тан, Те Шань, все присутствующие застыли, забыв, как дышать. Три дня спустя Цинь Юй, Ли Ер, Сиалу, Тан Юань и Те Шань с удовольствием прогуливались по городу Суянь. Да Шань, как тебе должность главнокомандующего в Суяне? Лукаво посмотрел на мужчину Цинь Юй. Те Шань немного подумал и ответил: более или менее, хлопот доставляют только детишки некоторых чиновников. Зато можно в волю пить и веселиться с моими братьями по оружию. Ся Юй, ты уже видел моего крепкого сынишку, он очень силен, правда? Угу, необычайно. Он так молод, а уже может пить вино. Цинь Юй невольно издал смешок. В следующий миг он слегка переменился в лице, после чего загадочно улыбнулся. Те Шань, тебе в Суяне не попадался молодой человек лет 25-26, довольно смазливый, носит веер, волосы увязаны в небольшую косицу, спросил он ни с того ни с сего. Те Шань раздраженно фыркнул. Да, еще как попадался. Это сынок главы города, он из той же шайки, что и этот прохвост Тан Цинлань рядом с тобой. Брат Цзыю, Тан Юань удивленно поднял брови. Цинь Юй кивнул. Тан Юань, твой друг, вероятнее всего, скоро расстанется с жизнью, поскольку ему не посчастливилось пощекотать нервы тому, кому не стоило. Сюнь Фэн, отпрыск правителя города Суянь, больше всего на свете любил флиртовать с женщинами. На этой почве они и сошлись с Тан Юанем. Молодой человек постоянно заигрывал с барышнями из хороших семей, однако он никогда не злоупотреблял своей властью. Все это было исключительно для безвредного и приятного времяпрепровождения. Сегодня Сюнь Фэн и несколько его слуг выбрались на неспешную прогулку по главным улицам. «Ух ты, небеса, какая красавица! Кажется, я влюбился», завидев в толпе неподалеку примечательную особу. Сюнь Фэн ощутил, как его сердце внезапно пустилось вскачь. Эта женщина была с ног до головы укутана в пурпурные одежды, а на ее лице не было и тени улыбки. Ее окружала невероятно тяжелая аура, но из-за идеальных черт лица она воспринималась окружающими скорее как снежная королева. Пурпурные губы женщины лишь придавали ей еще больше холодного достоинства. «Юная госпожа, меня зовут Сюнь Фэн, или Сюнь Цзыю». Молодой человек выступил вперед и изобразил на лице самую обаятельную и дружелюбную улыбку, на какую был способен. «Катись в бездну», безэмоционально ответила женщина, едва смерив его ледяным взглядом. Сюнь Фэн напешил. Такой ответ кого угодно бы заставил потерять лицо. Однако он был необычайно толстокош, так что снова тепло улыбнулся. «Юная госпожа, я знаю каждый уголок в Суяне. Если вы хотите прогуляться по городу, то лучшего гида вы не найдете, гарантирую». В следующий миг глаза женщины в пурпурном одеянии зловеще блеснули. «Господи, братец Цзыю, с каких пор ты стал таким вежливым с красотками? Прекрасная госпожа, я Ван Шань из клана Ван. Почему бы нам не отправиться в резиденцию моего клана?» — послышался вдруг слегка визгливый голос. Одновременно с этим два мордоворота подскочили к женщине, чтобы ее схватить. Ван Шань изрядно отличался от Сюнь Фэна. Последний ограничивался шутками и флиртом, тогда как первый не чурался даже прямого принуждения. «Жалкие букашки, умрите!» Глаза женщины вспыхнули. Свет окутал ее тело, а затем выстрелил лучами во все стороны. Громилы клана Ван, которые находились к ней ближе всего, в мгновение ока превратились в кровавые ошметки. Сюнь Фэн пораженно застыл, глядя на эту картину. С его смехотворной силой не было никакого смысла даже пытаться увернуться от этих лучей. «Мисс Циту, если собрались убить кого-то в стране моей семьи, то стоило бы по крайней мере предупредить меня об этом». Перед Сюнь Фэном внезапно из ниоткуда материализовался Цинь Юй, словно телепортировался. Угодившие в него лучи света были с легкостью заблокированы. Аарх, Ван Шань находился с другой стороны, так что его постигла та же участь, что и его слуг. Кровь и ошметки крови разлетелись во все стороны. Побелевший Сюнь Фэн не мог поверить своим глазам. Он и подумать не мог, что ледяная королева окажется богом смерти. Женщина в пурпурных одеждах посмотрела на Цинь Юя. Уголки ее губ едва заметно загнулись вверх. Это явно был непривычный для нее жест, эквивалентный самой искренней улыбке. «Мастер башни Цинь Юй», — вежливо поприветствовала она. Цинь Юй откликнулся с беззаботной улыбкой. «Мисс Циту, почему вы гуляете в одиночестве? Вы же вроде бы сопровождали брата Ида. Что касается этого человека, то он как-то связан с мужем моей младшей сестренки, так что я не мог не вмешаться». Эта прелестная женщина оказалась Циту Сюэ, одной из трех высших фигур дьявольской темницы пурпурного пламени. «Раз уж вы настаиваете, то я пощажу его на этот раз», — Женщина мазнула взглядом по Сюньфэну, затем снова повернулась к Циньюю. Мастер башни Циньюй и Дайцзя Цзю оба в этом городе. Вероятно, они сейчас в определенном заведении. Циньюй понимающе кивнул. Брат Цзю, запыхавшийся Тан Юань наконец прибыл на место происшествия. Только что Циньюй и остальные были в километре от Сюньфэна. Однако для Циньюя это было расстояние, которое он мог преодолеть за один шаг, так что, естественно, он подоспел вовремя. Цинлань, они эти люди и Ван Шань разлетелись на куски. Сердце Сюньфэна до сих пор не могло успокоиться. Окинув взглядом происходящее и заметив, что Циньюй знаком с этой женщиной, Тан Юань сделал логичный вывод, что она, вероятно, тоже сюньчжинист. Он тут же повернулся к Сюньфэну и зашептал: «Брат Цзыю, ты что, смерти ищешь? Зачем ты ее провоцировал?» Молодой человек в ответ глубоко вздохнул, взглянул на Сы Тусюэ и проговорил, также понизив голос: «Цинлань, мне кажется, я ее люблю». Он не думал, что кто-либо еще сможет это расслышать, но в тот же миг Циньюй развернулся на пятках и удивленно воззрился на Сюньфэна. Взгляд Сы Тусюэ также прикипел к несчастному юноше. На лице женщины в этот момент возникло очень странное выражение. «Ну надо же!» Циньюй не знал, что и сказать. Сы Тусюэ была сильнейшей женщиной дьявольской темницы, сюмаистом на ранней стадии кунмин. Без шуток, даже Циньюй был, вероятно, лишь примерно равен ей по силе, а этот смертный умудрился влюбиться в нее с первого взгляда. Каков паршивец, уголки губ Циньюя искривились в восхищенной усмешке. Поймав направленные на него странные взгляды Циньюя и Сы Тусюэ, Сюньфэн вспомнил про их таинственные силы и осознал, что эти двое, вероятно, расслышали его слова. Несмотря на то, что его раскрыли, молодой человек неожиданно поднял голову и посмотрел прямо на женщину. «Вы мисс Сыту?» – улыбнулся он. Он уловил обрывки разговора между Циньюем и Сы Тусюэ только что. Однако женщина в пурпурном ничего не сказала, а в ее глазах по-прежнему царил ледяной мрак. «Меня зовут Сюньфэн, второе имя – Сюньцзыю. Мисс Сыту, вы мне и вправду нравитесь, но любовь должна быть обоюдной. Я определенно не собираюсь вам досаждать. Мне будет достаточно лишь того, что вы будете помнить, что в городе Суянь живет человек по имени Сюньцзыю, которому вы не безразличны». На лице Сюньфэна играла безмятежная и уютная улыбка. «Ха-ха, Сы Тусюэ, ты кому-то понравилась? Святые небеса, неужто сегодня солнце взошло на западе?» К ним приблизился мускулистый мужчина. Он жалостливо взглянул на Сюньфэна и продолжил. «Парень, хочешь, я расскажу тебе, сколько нашей мисс Сыту лет? А-ха-ха, Цзя-цзю», женщина взмахнула рукой. Пурпурный разряд сорвался с ее пальцев и метнулся вперед. Мускулистый мужчина махнул рукой в ответ. Сгусток света в форме полумесяца выстрелил из его руки и столкнулся с пурпурным разрядом. Оба растаяли в воздухе без следа. «Сыту, мы с тобой давние друзья. Сегодня кто-то признался тебе в любви, так что, разумеется, я счастлив за тебя». Цзя Цзю состроил серьезную мину, после чего с ухмылкой повернулся к Сюньфэну. «Так вот, парень, чтобы ты знал, в этом году твоей мисс Сыту исполни ей, да дай ты мне уже закончить». Они снова обменялись ударами. Женщина злыми глазами уставилась на Цзя Цзю. «Закрой свой рот, иначе сегодня я сражусь с тобой насмерть». Мускулистый сюньчжинист изумленно поднял брови, однако не сказал больше ни слова. «Сыту, вы с Цзя Цзю столько лет цапаетесь друг с другом, но я ни разу не слышал, чтобы ты угрожала ему сразиться насмерть. И сейчас ты говоришь это из-за смертного. Неужели?» На сцене появилось новое действующее лицо. Это был юноша с пурпурными волосами, на губах которого играла насмешливая улыбка. Его странная и зловещая внешность обладала особым шармом и дьявольской красотой. Сы Тусюэ нахмурилась, но не стала ничего говорить. В конце концов, этот человек был королем темницы и да, экспертом на поздней стадии кунмин, которому ей нечего было противопоставить. Мастер башни Циньюй слегка кивнул Ида. «Брат Ида», вернул кивок Циньюй. В этот момент показались отряды городской стражи. Циньюй тут же оглянулся на Тешаня. «Дашань, уладь проблемы с этими мертвыми людьми. Тебе не стоит лезть в это дело слишком глубоко». Тешань и сам уже понял, что на этот раз столкнулся не с обычными смертными. Он кивнул и приказал стражникам заняться останками несчастных. «Брат Ида, как насчет приятной беседы в том ресторане?» С воодушевлением предложил Циньюй. «После тебя», кивнул Ида. С этими словами Циньюй, Ида, Сы Тусюэ, Цзя Цзю и Ли Ер направились в сторону ресторана. «Приди в себя, Цзыю, это Сы Тусю и явно необычный человек. Хватит витать в облаках, угу, с серьезным видом сказал Тан Юань. Его жена была младшей сестрой Цинь Юя и многое знала о сюйчжинистах. Поэтому и он имел некоторое представление об этих могучих экспертах и догадывался о личности этой женщины в пурпурном одеянии. Тем не менее Сюнь Фэн решительно тряхнул головой. Нет, Цин Лань, вспомни, Сяолу тогда тоже была экспертом Сянтинем, но разве это тебя остановило? Это другое, это совсем другое, начал было говорить Тан Юань, как вдруг. По тихой улице словно промчался свирепый порыв ветра, и вдруг стих, будто его и не было. В следующий миг Сюнь Фэн, Тан Юань и все остальные пораженно застыли. Неведомо откуда в промежутке между порывом ветра и воцарившимся штилем на улице появилось больше десятка новых гостей. Один из них коротко приказал: «Вы все оставайтесь здесь, я пойду встречусь с королем темницы». Том 8, глава 12. 10 лет на втором этаже ресторана остались только люди вроде Иды Циньюя, остальные посетители были выдворены. «Брат Ида, ты слегка перегнул палку. Может ли быть, что ты не знаешь, как пользоваться деньгами?» Цинь Юй взглянул на то, что чуть раньше было огромным, раскрашенным в разные цвета камнем, который ресторан использовал для оживления интерьера. Сейчас же он представлял собой бесформенную застывшую массу. Ида просто положил руку на камень, и тот мгновенно расплавился, но спустя буквально пару секунд также быстро затвердел. После этого Ида бесстрастным взглядом окинул посетителей ресторана, и заведение опустело, словно по волшебству. «Деньги!» – безучастно улыбнулся Ида. Он выбрал место, уселся и указал на место напротив. «Присаживайся!» Цинь Юй принял приглашение и расположился напротив него, а Лиер понятливо присела за другой столик неподалеку. «Брат Ида, ты уже довольно давно на Цинлуне, есть какие-нибудь результаты?» Цинь Юй взял кубок, нацедил себе вина и пригубил. Об угощении для Ида он заботиться не собирался. Король темницы взмахнул рукой. К нему подлетел кувшин. Ида также налил себе вина и отхлебнул. Результаты, задействованные Звездной башней войска по численности уступают лишь краю бессмертных Пынлай. Если ты ничего не нашел, то как это могло получиться у меня? Кто сказал, что я ничего не нашел? Усмехнулся Цинь Юй. Хох, Ида остро глянул на юношу. Ты обнаружил 9-й нефритовый клинок? Нет, это была лишь черная нефритовая шкатулка, ответил Цинь Юй, покачав головой. Ида навострил уши. Однако юноша лишь вздохнул. К сожалению, это оказалась не та шкатулка, в которой хранится 9-й меч. Его собеседник нахмурился. В глуши эти шкатулки что, на деревьях растут? Насколько он знал, бескрайняя глушь была довольно богата на различные материалы для ковки. Вряд ли природа могла создать черные нефритовые шкатулки. Он видел этому лишь одно объяснение. Кто-то сделал их ради развлечения и раскидал по глуши. И до понятия не имел, кто мог придумать нечто настолько нелепое. «Нет, вряд ли их так много», — уверенно ответил Цинь Юй. Про себя он мысленно добавил. «Штук 7-8, не больше». Губы Ида изогнулись в редкой для него, почти неуловимой улыбке. «Тебе просто не повезло, веришь или нет, но если мои люди найдут черную нефритовую шкатулку, то в ней уж наверняка окажется 9-й меч, не верю», — глядя ему в глаза, проговорил Цинь Юй. «Просто подожди, мои люди уже скоро будут здесь». Ида издал смешок. Он уже получил послание от подчиненных, в котором сообщалось об обнаружении черной шкатулки. При этом она даже была покрыта ограничительным заклинанием, так что, естественно, про себя он уже праздновал. Король темницы не боялся, что Цинь Юй попытается забрать у него шкатулку силой, поскольку превосходил его по уровню силы. «Хех, брат Ида, ты так в себе уверен». Цинь Юй неспешно потягивал вино в ожидании. Король темницы, на второй этаж ресторана, где они устроились, ворвался чей-то силуэт. Сразу по прибытии этот человек опустился на одно колено. Он уже собирался отчитаться, но застыл в нерешительности при виде Цинь Юя. «Мастер башни Цинь Юй не какой-то посторонний. Можешь рассказывать обо всем», – безучастно проговорил Ида. Его подчиненный без колебаний вытянул перед собой руку, и из его пространственного браслета вылетела черная нефритовая шкатулка. Слегка коснувшись ее своим святым чувством, Цинь Юй понял, что это была одна из его подделок. Что касается ограничительного заклинания, он лично приказал Янь Руй нанести его. Из руки Ида прямо в шкатулку выстрелил луч света. Кто бы мог подумать, что защитный барьер на шкатулке мгновенно будет разрушен. Король темницы переменился в лице. Он уже имел дело с настоящими шкатулками с нефритовыми клинками, так что прекрасно осознавал, насколько сложно было избавиться от наложенных на них заклинаний от пыли. «Брат, и да, кажется, ты говорил, что если твои люди найдут черную нефритовую шкатулку, то в ней непременно окажется девятый меч. Что ж, давай откроем ее и посмотрим», — с усмешкой сказал Цинь-Юй. Раздраженно хмыкнув, Ида попросту швырнул шкатулку на пол. Раздался грохот, и осколки черного нефрита брызнули во все стороны. Чернильный нефрит был самым обычным материалом, а ограничительное заклинание Янь-Руй было уже разрушено. Естественно, шкатулка мгновенно разбилась в дребезги, когда король темницы в ярости бросил ее на пол. Из нефритового футляра выскользнул клочок бумаги. Надпись на нем гласила: «Нефритовая шкатулка, изготовлена из высококлассного чернильного нефрита, 100 серебряных ямбов». «Брат, и да, это», — в притворном шоке произнес Цинь-Юй. Издав несколько холодных смешков, Ида наконец проговорил: «Мне очень интересно, кто этот парень, который провернул с нами этот глупый фокус. Если судить по характерам, то, скорее всего, это этот чертов лазурный дракон, будь он неладен. Он обожает такие шуточки. Владыка лазурный дракон, да быть того не может», — Цинь-Юй попытался заступиться за эксперта. «Ты так думаешь?» — Ида не показывал вида, но на самом деле он был невероятно зол на того, кто одурачил его этой фальшивой шкатулкой. «Ты недостаточно долго с ним знаком. Больше всего он любит совать нос в чужие дела и выставлять других дураками. Своими глупыми розыгрышами он постоянно вносит хаос в жизнь окружающих. Ида и сам не раз становился жертвой шуточек лазурного дракона». Немного поразмыслив, Цинь-Юй вспомнил, что лазурный дракон действительно любит смеяться над другими и накалять обстановку. К несчастью для владыки, он стал идеальным козлом отпущения для Цинь-Юя. Площадь глуши была слишком велика, тогда как целью поисков стал маленький нефритовый футляр, так что приходилось тщательно и неторопливо прочесывать метр за метром. Даже с использованием святого чувства на это потребуется очень много времени. Однако Цинь-Юй был полностью доволен своей нынешней жизнью. Если он не занимался практикой или медитацией, то юноша проводил время за игрой в шахматы с Лиер, если точнее, терпел одно разгромное поражение за другим, или общался с родными. Еще больше времени он тратил, посещая с девушкой различные крупные города и живописные места континента. Месяцы пролетали мимо, незаметно превращаясь в годы. Отношения между Цинь-Юем и Лиер также становились все теплее, но они никогда не затрагивали тему романтики и не знали наверняка о чувствах друг друга. На шутки близких они также не обращали особого внимания. Однако даже недавние дети, а именно, некоторые принцы, уже начали ухаживать за девушками. 10 лет. Прошло целых 10 лет. За это время каждая из 6 крупнейших фракций мобилизовала более 10 тысяч сюджинистов для тщательных и методичных поисков в бескрайней глуши. Разумеется, дело двигалось медленно, потому что они хотели быть абсолютно уверенными, что не пропустили ничего по невнимательности. Но даже так, после 10 лет упорной работы зона поисков достигла отметки в 1 миллион ли от границы глуши. Из-за отданного Цинь-Юем приказа солдаты Звездной башни никогда не заходили в глушь глубже, чем на 100 тысяч ли. Здешние демонические звери были сильны, невероятно сильны. Во время исследования более глубоких районов глуши силы остальных 5 фракций время от времени несли потери. Однако ни один эксперт Звездной башни не пострадал, поскольку они не отходили далеко от границы. Но самое странное произошло 3 года назад. Все демонические звери с хоть сколько-нибудь серьезным уровнем силы внезапно исчезли. С тех самых пор ни одна фракция не встретила в глуши ни единого сюяиста ступенец Зиньдань или выше. Необъяснимо. Это было действительно очень странно. Бескрайняя глушь по-прежнему кишела демоническими зверями, но почему исчезли самые сильные из них? Куда они могли деться? Пока остальные 5 фракций ломали голову над этой загадкой, Цинь-Юй в ус не дул. Вместо этого он учился играть на флейте и даже иногда аккомпанировал Лиер, когда та садилась за свою цитру. Впрочем, хоть юноша и осваивал это искусство уже несколько лет, до уровня Лиер ему еще было очень далеко. Его навыки игры в шахматы, как и музыкальное мастерство, и в подметке не годились Лиер, но он не придавал этому значения. Он просто продолжал играть с ней в шахматы и аккомпанировать на флейте в свое удовольствие. Во дворце принца Юя хозяин особняка непринужденно разговаривал с молодым человеком. «Третий дядюшка, я должен вам кое-что сказать. В то время, как ваши отношения с тетушкой Лиер ни капельки не продвинулись за 10 лет, ваш скромный племянник вот-вот вступит в брак», — сказал Цинь Гуань, старший наследный принц династии Цинь. Цинь Юй оторопело взглянул на юношу, после чего криво улыбнулся. «Вот паршивец, ты же еще совсем малец, а дела твоего дядюшки не должны тебя беспокоить». На самом деле, Цинь Гуаня нельзя было назвать мальцом, ему уже исполнилось 18 лет. На континенте таящегося дракона, где церемония совершеннолетия происходит в 16 лет, женитьба в его возрасте не была чем-то из ряда вон. «Третий дядюшка, это не я малец, это вам уже слишком много лет, столько прожили, но до сих пор не завели семью», с досадой откликнулся Цинь Гуань. Откуда ни возьмись появилась Лиер с небольшим подносом в руках, на котором виднелись гроздья винограда. Она поставила поднос на столик и сказала: «Цинь Юй, не хочешь винограда? Я потратила немало времени, выбирая ягоды. Я помыла его, не беспокойся». Цинь Юй с радостью принялся за угощение. Старший брат, в следующий миг к ним подлетел и Хэй Юй. «Что такое, Ся Хэй? Эй, а ну не трожь, Ли Ер принесла этот виноград мне». Когда Хэй Юй открыл рот и одним махом втянул в себя 7 или 8 крупных виноградин, Цинь Юй запаниковал. Хэй Юй издал смешок. «Старший брат, у меня чудесные новости». «Чудесные новости? Хох, что случилось?» Цинь Юй с любопытством посмотрел на орла. Тот гордо объявил: «Я собираюсь пройти 6 из 9 испытаний небес через полгода». «Серьезно?» – изумился юноша. «Разумеется, это правда. Я одного не пойму, старший брат. Хао Фэй прошел 6 из 9 испытаний небес еще несколько лет назад. Я даже слабее тебя, так почему же мне приходится проходить небесное испытание раньше тебя?» – недоуменно спросил Хэй Юй. Среди экспертов звездной башни Хао Фэй считался сильнейшим. В отличие от него Цинь Юю еще только предстояло ощутить приближение 6 из 9 испытания небес. Цинь Юй ответил с безмятежной улыбкой: «Кто знает, по идее, я достиг пика поздней стадии метеора еще 10 лет назад, но за все это время я ни разу не чувствовал приближения небесного испытания. В любом случае это не то, что можно принудительно ускорить». Дядюшка Лань однажды посетил континент Цаньлун за прошедшие 10 лет. Цинь Юй тогда спросил у него, почему он не может почувствовать приближение 6 из 9 испытания небес, ведь даже Хао Фэй тому времени успешно перешел на следующую ступень. Однако дядюшка Лань посоветовал ему не беспокоиться и не забивать голову ненужными мыслями. Надо сказать, что, несмотря на застой в его уровне силы, его душа развивалась с невероятной скоростью. Благодаря постоянному присутствию Лиер рядом с ним на протяжении 10 лет его душа почти достигла ранней стадии кунмин. Ни для кого не секрет, что по мере усиления души сложность ее развития возрастает по экспоненте. Своими нынешними успехами Цинь Юй был обязан не только метеоритной слезе, но и музыке Лиер. Девушка с улыбкой произнесла: «В этом вопросе спешка ни к чему не приведет. Должна быть причина, по которой небесное испытание так задерживается. Твоей силы уже более чем достаточно, а уровень развития души намного превосходит уровень силы. Так что, теоретически, ты можешь ощутить приближение испытания в любой момент. Все в порядке, это не то, о чем стоит волноваться». Цинь Юй беззаботно махнул рукой. Внезапно он что-то почувствовал. Легкое движение руки, и у него на ладони появился передатчик. Цинь Юй окинул его святым чувством и переменился в лице. «Что случилось, старший брат?» — тут же спросил Ся Хэй. Цинь Юй глубоко нахмурился и ответил тяжелым голосом: «Отряд сюяистов Лазурного Дракона из более чем 10 тысяч экспертов был полностью уничтожен». Обдумывая полученное от владыки сообщение, юноша почувствовал, что его спокойной жизни, скорее всего, пришел конец. Том 8, глава 13. Черный город где-то далеко в бескрайней глуши, в 2 миллионах ли от границы, бесновался драконоподобный скалистый лев. Багровая шкура с головы до пят, громадное тело, более 100 метров в длину и несколько десятков в ширину, литая броня, словно высеченная из красного гранита. На шее демонического зверя виднелись 6 массивных острых шипов, а на голове сиял золотой рог. В настоящий момент этот скалистый лев, которого Цинь Юю посчастливилось встретить в прошлом, с невероятной скоростью и свирепостью метался по полю боя, сея хаос и разрушение. Даже летающие мечи верхнего грейда не могли пробить его гранитную броню толщиной в несколько метров. Рев зверя разносился далеко вокруг. Его золотой рог пульсировал смертоносным светом. Где бы ни появлялась эта колоссальная багровая комета, летающие мечи разлетались на тысячи осколков, раздавались мучительные стоны, а в воздух взлетали оторванные конечности, куски мяса и брызги крови. Божественный зверь. Это божественный зверь. «Быстрее, спасайтесь!» — рявкнул страж дворца Лазурного Дракона, Сюяист на ступени Дунсюй. Выражение его лица было свирепым, но в глубине глаз плескался ужас. Если говорить о размерах, то драконоподобный скалистый лев был не самым страшным демоническим зверем на этом поле боя. Настоящий ужас сюйчжинистам внушал девятиглавый змей, хотя он скорее был похож на девятиглавого дракона. Тело этого змея превышало в длину 100 метров, но главной проблемой были его 9-10 метровых голов. Когда все эти чудовищные пасти одновременно атаковали в разных направлениях, по разрушительной силе они превосходили даже могучего скалистого льва. Хаэзз взгляд холодных глаз девятиглавого змея упал на лидера десятитысячной армии дворца Лазурного Дракона, стража на средней стадии Дунсюй. Одна из десятиметровых голов змея метнулась к Сюяисту с такой скоростью, что превратилась в размазанное пятно. Клак, не успев оказать ни малейшего сопротивления, эксперт на ступени Дунсюй умер на месте. После этого все 9 длинных голов метнулись во все стороны. Хвост змея метался параллельно земле, сокрушая тела сюяистов на своем пути. Даже летающий меч эксперта в ступени Дунсюй в лучшем случае оставлял лишь белые отметины на теле девятиглавого змея. В то же время несколько десятков тысяч других демонических зверей отрезали войскам дворца все пути к отступлению. Десятитысячная армия сюяистов оказалась полностью окружена. Никто из них не мог сбежать. Внутри блокады сеяли хаос божественные звери, а снаружи их поджидали и убивали бесчисленные демонические звери. Менее чем за час все войска, которые сумел собрать лазурный дракон, были полностью истреблены. По телу девятиглавого змея прошла дрожь, и в следующую секунду он превратился в трехметрового худощавого мужчину. Только вместо человеческой головы у него было 9 змеиных, выглядело устрашающе. После прохождения 6 из 9 испытаний небес божественные звери получали способность принимать человеческий облик, за исключением головы, которая по-прежнему носила черты их истинной формы. Это называлось частичной гуманизацией. Только после 9 из 9 испытаний небес они могли полностью принять человеческий облик. Этот девятиглавый змей был необычайно грозным божественным зверем, а его уровень силы уже превысил ступень Дунсюй. Лорд Сюэ, силы дворца Лазурного Дракона были уничтожены, почтительно вытянувшись по стойке смирно, проговорил девятиглавый змей. Перед ним парил в воздухе, кто бы вы думали, белоснежный кот, самый настоящий милый котенок. Вот только глаза у этого котенка сияли золотым светом. Белоснежное создание кивнуло и промолвило: девятиглавый, запомни, любой, кто осмелится вторгнуться на нашу территорию хотя бы на полсантиметра, должен быть убит. Конечно, лорд Сюэ, не смея колебаться ни секунды, тут же отозвался девятиглавый змей. Котенок кивнул. Девятиглавый, я должен доложить обо всем повелителю. Распорядись, чтобы кто-нибудь позаботился о телах. С этими словами котенок едва заметно пошевелился. В тот же миг в радиусе нескольких десятков метров возник порыв ледяного, белесого ветра, и зверек исчез, словно его и не было. Только удостоверившись в том, что белоснежный котенок покинул это место, девятиглавый змей смог выдохнуть с облегчением. Сила этого монстра была за гранью его понимания, а что касается повелителя, даже мысли о нем внушали ему суеверный ужас. В нескольких тысячах лет места, где были убиты 10 тысяч сюяистов дворца Лазурного Дракона, находилась глубокая темная пещера, уходившая вертикально вниз. Лишь небесам известно, насколько она была глубока. Акха! В настоящий момент из этой шахты доносилось эхо криков и стонов, полных предсмертной муки. Эти ужасные звуки заставили две группы снаружи перемениться в лице. Лидеры обеих партий достали свои передатчики и попытались связаться с теми, кто спустился вниз. Но сколько бы сообщений они ни отправляли, ответа так и не дождались. Они попытались связаться с разными людьми из отправленных вниз отрядов, но все тщетно. «Эй, вы, сюсинисты из края бессмертных, дьявольская темница пурпурного пламени первой обнаружила эту пещеру. С чего бы мы понесли такие потери, если бы вы не послали одновременно с нами несколько тысяч человек? Я непременно доложу об этом королю темницы», — прорычал лидер группы сюмаистов. Это был суровый пожилой эксперт в черных одеждах. Лидер сюсинистов, юноша в синей мантии, презрительно усмехнулся в ответ. «Вы нашли ее первыми? Это тайное место обнаружил мой человек, но затем твои прихвостни убили его, чтобы заставить его замолчать. К счастью, он успел отправить сообщение, иначе бы мы до сих пор ничего не знали. Это вам придется отвечать за то, что край бессмертных Пенлай потерял несколько тысяч человек. За короткий промежуток времени обе группы потеряли более трети своих сил. И старик в черном, и юноша в синем, оба не знали, как оправдаться за этот провал перед своими боссами, поэтому пытались свалить вину друг на друга. Пожилой сюмаист издал холодный смешок. «Да уж, сюсинисты из края бессмертных умеют сочинять на ходу. Лицемерие у вас в крови. Я больше не собираюсь тратить время на пустые разговоры с тобой. Я доложу обо всем королю темницы». С этими словами он тут же послал сообщение через свой передатчик. Юноша в синей мантии последовал его примеру. В поместье небольшого городка царства Цинь, располагавшегося недалеко от границы бескрайней глуши, собрались лидеры всех шести главных фракций океанического мира Сючжинь. Поиски черной нефритовой шкатулки были заботой их подчиненных. Все это время высшие чины фракции либо разгуливали по континенту Цаньлун в попытках развеять скуку, либо тихо практиковали. Однако сейчас все они собрались здесь. Всего за несколько дней более 10 тысяч сюяистов Лазурного Дракона были уничтожены, а силы края бессмертных и дьявольской темницы уменьшились более чем на треть. Главные фракции впервые за последние 10 лет несли такие потери, так что их потрясение было несложно понять. В главном зале особняка стояли 6 тронов. На одном из них восседал Цинь Юй. Позади кресла стояли Хао Фэй и Хэй Юй. Остальные 5 мест заняли, соответственно, владыка Лазурный Дракон, старый маразматик Трехглазый, лорд Ди Лун, преподобный Янь Сюй и король темницы Ида. Атмосфера в особняке царила гнетущая. «Так что произошло, Лазурный Дракон, как погибли все твои подчиненные? Как получилось, что ни один из них не смог сбежать?» Трехглазый до сих пор не мог в это поверить. Владыка вздохнул. Впрочем, в его глазах почти не было печали. В конце концов, войска, отправленные для поисков, были набраны в окрестностях Цинлуна. Основные силы дворца не были задействованы, так что гибель этих экспертов не слишком-то его взволновала. Однако теперь у него не осталось подручных на континенте, чтобы продолжать поиски. «У меня совсем не осталось войск, поэтому я поделюсь с вами информацией. Если вы углубитесь в бескрайнюю глушь дальше, чем на 2 миллиона ли, то увидите огромный черный город, который населяют не меньше нескольких сотен тысяч сюяистов», — решительно сказал Лазурный Дракон. Все присутствующие переменились в лице. Несколько сотен тысяч сюяистов, пусть у каждой из 6 фракций было даже больше экспертов в подчинении, но это была глушь, а не их владение. Здесь у них было от силы по 10 тысяч воинов. Силы внутри города – лишь часть общей картины. Множество демонических зверей живет вокруг, на площади, в 10 раз больше самого города, и каждый из них, как минимум, достиг ступени Цзиньдань. «Их общее число превышает миллион», – веско проговорил владыка. У Цинь Юя и остальных перехватило дыхание. «Больше миллиона? Пусть даже это была лишь грубая оценка, но все присутствующие сразу же осознали со всей ясностью, что и город, и его окрестности являлись частью одной силы. Фракция, обладавшая 2-3 миллионами сючжинистов, определенно не уступала по силе дворцу Лазурного Дракона. И все же, как погибли твои люди?» — спросил Трехглазый. Разумеется, к этому моменту все уже догадывались, что, вероятнее всего, войска Лазурного Дракона были сметены этой могущественной силой. «В тот день страж моего дворца возглавил группу своих подчиненных и отправился на поиски следов черной шкатулки. Они достигли той области, о которой я говорил. В этот момент они обнаружили местного слабого сюяиста на ступени Цзиньдань, который неожиданно предупредил их, что всякий, кто осмелится вторгнуться в этот регион, будет убит». На чешуйчатом лице Лазурного Дракона отразилась досада.